Глава вторая. Театр буффонады. «Это реликтовый гигантский ленивец», — констатировал Полчик. «Его сложно с кем-то перепутать», — мрачно подтвердила Спичка. «Почему он здесь?» «Потому что мы его владельцы. Поскольку деньги были мои, то, наверное, именно я, счастливая обладательница самой тормозной твари в Альверахе. Но я охотно уступлю это право любому желающему». «И зачем нам это грандиозное, но бесполезное животное? Мы собираемся показывать его за деньги селянам?» «Кстати, это была бы неплохая мысль», — кивнула Дварфиха, «если бы его не было видно за милю совершенно бесплатно. Но все куда хуже. Мы его запряжем в фургон, потому что кое-кто его купил, не оставив нам денег на валов». «Но он, кажется, довольно медленный». «Это еще очень мягко сказано, Полчик. Трава растет быстрее, чем передвигается эта тварь». «Брум-брум-бум», — согласился ленивец. «Я читал про них», — сказал Полчик, обходя ленивца, «но вижу в первый раз. Действительно очень интересное животное». «Это не животное, это разорение и катастрофа». «Обрати внимание, Спичка», — задумчиво сказал драматург, — «на нем сбруя, предполагающая крепление вьючного груза, верховую посадку и использование в качестве упряжной. Значит, это возможно. Наверное, предыдущий владелец ездил на нем в самые неприятные места континента. Почему? Потому что он не очень торопился туда попасть. И тем не менее, у меня есть одна идея». Полчик ухватился за ремни, подтянулся и быстро оказался на спине животного. «Брум-брум-бум». «Бру-ру-ру-ру-рум», — поинтересовался ленивец, повернув к нему голову. «Не отвлекай», — махнул на него рукой драматург. Он выпутал из своей прически несколько мелких, как бисер, бусин, поморщившись, выдернул с десяток длинных седых волосин и принялся ловко плести из них сложную конструкцию размером с ноготь. «Давай сюда башку», — сказал он ленивцу требовательно, и тот, к удивлению Спички, вывернул свою длинную шею, упершись в Полчика бивнями. «Ну вот, я так и думал», — сказал драматург удовлетворенно. «Вот и место крепления». Он прочно привязал свою плетенку к мелким крючкам на лобовом щитке животного и что-то прошептал над ней. «Брм!» — коротко сказал ленивец на тон выше, чем раньше. «Брм-брм!» «Именно», — подтвердил Полчик. «Так это и работало. Я читал в одной старой книге, что ленивцев использовали в качестве верховых животных именно хронурги. А ну, давай, иди к повозке. Как тебя там?» «Я назвала его Шурум-Бурум», — отозвалась снизу зверушка, завороженно наблюдавшая за действиями Полчика. Ленивец, на удивление быстро перебирая лапами, подошел к фургону и ловко развернулся на месте, вставая между оглобель. Этот маневр был ему явно привычен. «Что вы с ним сделали, господин Полчик?» — спросила удивленно девушка. «Теперь его время течет быстрее нашего», — пояснил тот, слезая. «В своем временном потоке он движется так же медленно, как раньше, но для нас это выглядит довольно резво. Кроме того, мы относительно него замедлились достаточно, чтобы он понимал команды. До сих пор люди для ленивца были стремительными тенями, проносящимися мимо с тонким визгом». «Тогда приступаем к погрузке», — тут же сориентировалась практичная Дварфиха. «Эй, рыжий зад, а ну убрал нос от моего Эля! Я буду единственной на свете барменшей бордячего бара». «Пока мне все нравится», — сказала Заверушка, сидя на спине размеренно шагающего ленивца. Девушка взяла на себя обязанность возницы, благо других желающих не нашлось. «Удобнее, чем ехать в телеге с караваном. Видно далеко, и ход ровный, почти не трясет». «Сидящие в фургоне с тобой явно не согласятся», — хихикает Фаль, забравшаяся во второе седло на сбруе. «Франциска!» — воскликнул Полчик страдающим голосом. «Почему так трясет? Я заляпал чернилами бумагу, стол и одежду. Хорошо, что она... Как там это слово?» «Казуальная, господин. А трясет, потому что дорога неровная». «Безобразие, Франциска! На что идут наши налоги?» «Вы не платите налогов, господин. Ваш театр не имеет легального дохода». «Но кто-то же платит. Я считаю, что это безобразие». «Совершенно согласен с вами, господин». «Подай вино, Франциско. Писать все равно невозможно». «Осмелюсь напомнить, господин, что это уже вторая бутылка сегодня». «Ты вообще что-то осмелел, Франциско. К чему бы это?» Хотя я совсем не стар, господин, и надеюсь прослужить вам еще много лет, я беспокоюсь о вашем физическом и душевном здоровье. Не имея возможности передать должность дворецкого по наследству, я хотел бы быть уверенным, что вы не пропадете без моих услуг. А кстати, почему ты так и не женился, Франциско? Отсутствие денежного содержания не позволило мне сделать предложение достойной респектабельной гоблинши. Не мог же я привести в ваш дом особу, за которую семья даже выкуп не потребует? «О, демоны края! Я же просил, Франциско, посчитай, сколько я тебе должен!» «Я посчитал, господин. И?» «Сумма в 5000 куспидатов была бы достойной компенсации за десятилетие службы, господин». 5000? Это существенно меньше среднего дохода дворецкого, служащего дому демиургов. Но я не жаден, господин». «Принеси вина и оставь меня, Франциско», — вздохнул Полчик. «Я обдумаю этот вопрос». «Почему на этой штуке нет каких-нибудь рессор?» — ворчит пан. «Потому что нет», — флегматично отвечает Спичка. «Если бы вы с кавалером, вместо того, чтобы таскаться по тавернам, оставь мою личную жизнь в покое, козлина. Рессоры для такого огромного фургона весили бы, как племенной бык, и стоили бы не меньше. Потерпишь». Все собрались в общем помещении фургона, которое совмещает в себе кухню, столовую, гостиную и коридор. Размеры ее отнюдь не впечатляют, но все равно тут удобнее, чем в крошечных каютках с откидными койками. Фальс заверушкой делят одну на двоих. У тройняшек торчат в коридор ноги. Кифри в хорошую погоду предпочитает спать на крыше. А пану, как демону, в личном помещении отказано. Он все равно во сне не нуждается. «Тебе не жалко было расставаться с тем дварфом?» — интересуется Кифри. — Ведь ты могла бы создать с ним семью. Семья — самое важное на свете. — До сих пор как-то обходилось, — ворчит Спичка. — Но да, Бруник галантный. — Бруник? — Бруинор Холдерхек, сокращенно Бруник. У дварфов отношения развиваются медленно. Если от знакомства до предложения руки и секиры прошло меньше 10 лет, пару упрекнут в неприличной торопливости и заподозрят в нехорошем. «А почему ты до сих пор не замужем?» «Кифри, вместе с памятью ты утратил и манеры. Разве можно задавать такие вопросы дворфийской, да и любой другой деве?» «Была занята». «Чем?» «Другими, блин, делами». Дворфиха почесала наколотый на предплечье якорь. «Отстань!» «Семья актеру лишь обуза, ведь он служитель Мельпомены, которая весьма ревниво измены сцене не приемлет», сказал задумчиво Шензи. «К тому же, где семья, там дети. Они нуждаются в кормлении, ученье, игрушках, тряпках, что стоит денег непомерных», — добавил Бонзай. «Актеры же народец нищий, питающийся духом сцены, вином и гномьей самогонкой, диетой отродясь не детской», — подытожил Шензи. «Мои сиблинги хотели сказать», — пояснил Эд, — «что мы предпочитаем служение искусству, банальному инстинкту размножения». «А я еще слишком молод для женитьбы», — махнул лапой Табакси. «Но однажды планирую остепениться, поднакопить деньжат, осесть в каком-нибудь приятном местечке, жить на роялти со своих текстов, которые к тому времени будут читать на каждой сцене чела, растолстеть и облениться. Вот тогда я подыщу себе симпатичную кошечку и заведу с ней выводок очаровательных котяток». «Я смотрю, у тебя все продумано, блохастик», — фыркнула в бороду Спичка. «В жизни должна быть цель, дамочка», — гордо заявил рыжий зад. «Какой смысл быть гениальным, если это нельзя монетизировать?» «На репетицию! Все на репетицию!» — надрывается пан, стуча копытом по доскам откинутого помоста. Фургон расположился на опушке леса неподалеку от тракта. Возле пылает костер, на треноге висит большой котел, в котором орудует половником на длинной ручке Спичка, периодически отгоняя этим незамысловатым инструментом табакси. «Уйди, киса! Не готова еще! Ужин после репетиции!» «Ничего себе он жрет!» — восхищается Фаль реликтовым ленивцем, который не стал ждать милости от поварихи, а обеспечил себе рацион самостоятельно. Используя бивни и мощные жевательные зубы, Шурум-Бурум объедает дерево за деревом, начиная с верхушки и оставляя в конце только неаккуратный пенек. Опушка быстро расширяется вглубь леса. «По крайней мере, ему не нужен специальный корм», — говорит Заверушка. «Главное не становиться на ночлег рядом с чьим-нибудь садом». «Репетиция, репетиция, все на сцену!» — не унимается пан. «А что мы репетируем?» — спрашивает Кифри. «Наша пьеса хороша, но не для этих помостков». «А это нам сейчас скажет мастер Полчик». «Мастер, прошу вас». Полчик выходит на сцену с видимой неохотой. «Франциско!» «Да, господин». «Вина мне!» «Но...» «Без но. Просто вина». Драматург задумчиво оглядывается, и заботливый пан толкает к нему рогами легкое гнутое кресло. «Благодарю». Он усаживается, откинувшись на спинку, не глядя протягивает в сторону руку, в которую гоблин заботливо вкладывает стакан. «Прекрасно», — кивает Полчик, отхлебнув. «Итак, труппа, боюсь, я вынужден признаться, у меня творческий кризис». «Ты не путаешь его с запоем?» — мрачно откликается от костра спичка. «Вино смягчает мои страдания», — признает Полчик, «но вызваны они тем, что я остро переживаю свою неспособность обратиться к публике, которая мне непонятна. Что хотят увидеть люди на ярмарках и в тавернах? Что им мило, близко, интересно? Что их увлекает, что веселит?» «Шутки ниже пояса», — фыркает рыжий зад. «Уж поверьте уличному рэперу, достаточно помянуть в стихах жопу, как хохот публики вам гарантирован». Он запрыгнул на сцену, подбоченился, отставив в сторону распушившийся хвост, и выдал. «Йоу, братан, пошути про жопу, все равно, кто ты по гороскопу, это смешнее, чем плюнуть в глаз циклопу. Не сомневайся, шути про жопу. Зритель любит шутки про жопу, они зайдут дварфу-рудокопу, понравятся эльфу-филантропу и орку полному остолопу, и степному гоблину-губошлепу, и полурослику-мизантропу, и рифмовать легко. Давай, шути про жопу». Табакси издевательски раскланялся и спрыгнул с помоста. «Принято!» — отсалютовал ему стаканом Полчик. «Невзыскательная публика требует невзыскательного юмора. Еще предложение есть?» «Но мастер!» — возмутился пан. «Разве миссия искусства не в том, чтобы поднимать публику до своего уровня, отнюдь не снисходя к ней?» «Я не знаю, в чем миссия искусства, пан». Драматург пытается отхлебнуть из стакана, обнаруживает, что тот пуст, и протягивает пустую посуду Франциско. Тот, вздохнув, наполняет из бутылки. «Я знаю лишь, — продолжает Полчик, — что у меня ни гроша, и я должен даже собственному дворецкому». «Это не обязательно, господин. Заткнись, Франциско! Нам нужны звонкие куспидаты, господа труппа, а не поднятие публики до какого-то там уровня. Поэтому я жду ваших предложений». «Отчего бы не совместить?» — спрашивает Кифри. «Поучительные истории и вдохновляющие повествования можно подавать и в легкой, неутомительной для публики форме». «Предложения, Кифри, предложения!» «Ну, я бы подумал о музыкальном формате. Ваш музыкал, мастер, отлично восприняли в порту. Возможно, мы сможем предложить что-то привлекательное и сельской публике». «Селяне любят плясать», — припомнила Заверушка. «В их жизни мало радости, и они рады любому поводу». «У нас нет музыкантов», — напомнила Фаль. «Тифлинги с нами не поехали». «И слава Нефилиму!» — откликается Спичка. «Эти пьяницы выжрали бы весь Эль еще по дороге». «Я умею играть на укулеле», — заявил Табакси. «Это как лютня, только маленькая». «В монастыре меня научили играть на флейте», — призналась Заверушка. «Сейчас она где-то тут». Девушка порылась в карманах драной мантии и вытащила небольшую костяную дудочку, приложила к губам и выдала задорную мелодийку на десяток нот. «Ну, — с сомнением сказал пан, — я могу стучать копытами в барабан. У меня отличное чувство ритма». «Я когда-то играл на скрипке», — усмехнулся Полчик. «Мама настояла. Приличный паренек из дома демиургов должен играть на скрипке, если не выказал способностей к фехтованию». «Скрипка выглядела определенно легче меча, и я согласился, не подозревая, какая это морока. К счастью, моя скрипка сгорела в пожаре». «Простите, господин, но это не совсем так», — сказал Франциско. «Я вынес ее из огня». «Франциско, но я же ненавижу скрипку». «Это ценный инструмент, а также память о вашем детстве». «Память о моем детстве. Вот то, что я ненавижу даже больше скрипки. Лучше бы ты прихватил еще пару бутылок вина. Кстати, налей мне». Полчик требовательно ткнул стаканом в сторону дворецкого. «Похоже, из вас получается неплохой бродячий оркестрик». Спичка помешала поварешке в котле, достала, понюхала. Табакси непроизвольно облизнулся. И, покачав головой, вернула свой инструмент на место. «Мы — театр «Дом живых», — упрямо сказал пан, — а не какие-то там менестрели, играющие на сельских свадьбах. «Так будем театром музыкальной импровизации?» — засмеялся Полчик. «Как опера, только не опера. Как бы это назвать?» «Министрель оперой», — предложил Кифри. «Рэп оперой», — выдал свой вариант Табакси. «Назовитесь буфонадой», — сказала мрачно Спичка. «На Кизгодольском буфон придурок. Готово, садитесь жрать». «Театр буфонады, дом живых», — прочитал Полчик вслух. Буквы немного неровные, зато занимают почти весь борт фургона. Обойдя повозку и огромную дымящуюся кучу навоза, наваленную ленивцем, драматург убедился, что надпись дублируется с другой стороны. «И кто это сделал?» — спросил он в пространство. Пространство промолчало. Учитывая размер букв и их расположение, для такого потребовался бы кто-то большой, например, тройняшки, кто-то ловкий, например, табакси, кто-то грамотный, например, заверушка, и кто-то, имеющий доступ к запасам краски, например, спичка. Так что творчество, скорее всего, было коллективным, а значит, отразило внутренний консенсус группы. «Ну, буфонада так буфонада», — пожал он острыми худыми плечами. «Почему бы и нет?» Попутные караваны, как обгоняющие неторопливо катящийся фургон, так и обгоняемые им, а также караваны встречные, испытывают по поводу надписи бурные эмоции. Кизгодольский знают не все, но слово, за которое в трактире можно запросто выхватить по лицу, известно каждому. С телег свистят и вопят. Пассажирские дилижансы накреняются на борт под весом кинувшихся к окну пассажиров. В каретах раздвигаются занавески. «Не перестарались мы?» — спрашивает зверушка Уфаль. «А что плохого?» — смеется гномиха, глядя на очередную толпу зевак с высоты ленивца. «Смех и радость мы приносим людям!» «А они нам принесут деньги, девушки!» Табакси ловко перепрыгивает с крыши фургона на спину Шурумбурума, секунду балансирует хвостом, вцепившись когтями в сбрую, потом усаживается рядом. «Как вы думаете, те, кто нас обогнал, доехав до ближайшей таверны, что сделают в первую очередь?» «Пописают?» — спросила зверушка, которая и сама давно уже не прочь, да уж больно слезать далеко. «Ну да, пописают, закажут комнату и ужин, занесут вещи, расседлают коней или быков. А потом что?» «Что?» «Расскажут, что видели по дороге, и угадай, о чем они обязательно упомянут». «О чем?» «О театре придурков, оседлавшем реликтового ленивца. Те, кто от них это услышит, не особо поверят, но расскажут другим, те третьим и так далее. И когда мы приедем куда-нибудь выступать, о нас уже будет знать каждый гоблин. Это называется вирусный маркетинг, девушки». «Давайте остановимся тут», — ноет уставшая Фаль. «Меня достало питаться из котла и спать валетом с заверушкой. Она костлявая и пинается». «А у тебя уши щекочутся», — ответно возмутилась девушка. «Но я же не жалуюсь». «Может, правда переночуем сегодня в таверне?» — спрашивает Кифри. «Поспим в постелях, поедим нормальной еды, а не варево спички». «Кому не нравится моя стряпня, может спать голодным», — сердито заявляет Дварфиха. «Она очень сытная», — признает Табакси. «Но все-таки, если кидать в котел все продукты разом, а потом долго-долго варить, то вкус получается немного однообразный». «Неженки какие!» — сердится Спичка. «Не ели вы дворфийских полевых рационов. Ими что питаться, что заряжать катапульту. Одинаково смертоносно». «Поэтому дворфы так свирепы в бою», — проворчал пан. «Торопятся вернуться к нормальной еде. Я не ем и не сплю, но нюхать торчащие в коридор пятки тройняшек мне тоже надоело. Я бы для разнообразия переночевал в таверне». «А деньги у тебя для разнообразия есть?» — осаживает его Спичка. «Простите, а вы тот самый знаменитый театр?» — доносится голос с крыльца. «Там стоит полурослик, имеющий форму, почитаемую в их народе, идеальной, то есть сферическую. Достигнувший паритета в росте и обхвате талии хоббит считается, безусловно, успешным в жизни, гармонично развитым и хорошей партией для замужества». «Видимо, да», — с досадой отвечает Спичка. «А вы кто?» «Я владелец и управляющий этого придорожного комплекса услуг». «Таверны, что ли?» «Некоторые называют мое заведение и так», — признал полурослик. «Но я предпочитаю термин «гранд-мотель». Мои посетители как раз обсуждали, что по дороге видели грандиозный фургон, запряженный ленивцем, и это не что иное, как бродячий театр. Театр, простите, буфонады». «Не извиняйтесь», — — выскочил вперед Табакси. «Это намеренный эпатаж, призванный встряхнуть костное общество. Не стыдно буфонадить, стыдно быть скучным». «Ну, как скажете», — с сомнением ответил хозяин гранд-мотеля. «Так вы планируете останавливаться у нас?» «Как раз обсуждаем», — ответила спичка. «Я готов предложить вам бесплатные номера и ужин». «С чего такая щедрость?» «Вашего ленивца видно за 5 миль. Никто не проедет мимо, не завернув посмотреть на такое диво. А если вы покажете что-то из своего репертуара для моих гостей, то я отобью все затраты на одной только выпивке». «Ну, насчет репертуара мы пока...» — начал Полчик. «Можем показать, без проблем», — перебил его Табакси. «Но с вас еще и завтрак», — добавила спичка. «Легкий континентальный завтрак входит в стоимость номера», — кивнул полурослик. «Эй, дружок, где мои налоги? Посмотри на эти дороги. Наша гильдия благоустройства — это одно сплошное расстройство. Я не верю чужому поклепу, лично сам растряс на ней жопу. Пока чиновники скрипят перьями, дороги не чинили со времен империи. Пока чиновник на Мираде летает, дорожное покрытие худеет и тает. На дорожные сборы отдай куспидаты, дорожная гильдия гребет деньги лопатой. Ямы все глубже, канавы тоже, хочется кому-то уже дать по роже. Но эти рожи заседают в совете, и их не достать никому на свете». Табакси закончил, раскланялся и пошел между столиками с утащенной у Полчика шляпой. Хозяин таверны морщится, как от зубной боли, слушая, как звякает падающее туда серебро. Но когда договаривались, что выступление будет бесплатным, о сборе пожертвований ничего сказано не было. Публика принимает выступление благодарно. «Так и надо этим жирным задницам из совета», — одобряют караванщики. «Всю правду сказал», — подтверждают торговцы. «Отродясь, дорог не чинили». «Ты еще про мостовые сборы сочини, парнишка», — советуют паломники. «Дерут по 5 медных за колесо, а мост такой, что въезжать на него страшно». Заверушка и Фаль поменялись ролями. Теперь девушка играет под параджу, а гномиха Мью Алеппу. Историю возвышенной, хотя и запретной любви, хихикающий и не вполне трезвый Полчик превратил к ужасу пана в полный фарс. Мья и подпараджа оказались не тайными любовницами, а не менее тайными собутыльницами. Двумя любительницами выпить, одна из которых скрывает свой жидкий досуг от мужа, другая от ордена. Некоторые исторические анахронизмы такой трактовки публику отнюдь не смутили. В своем стремлении собраться и надраться, пытаясь делать вид, что ведут трезвый образ жизни и постоянно находясь на грани разоблачения, две дамы постоянно попадают в нелепые и смешные ситуации. «Ну что, подруга, капелюшечку Эльчику?» — весело предлагает заверушка, изображающая в своей мантии великую птаху. «Но как же, подруга, ведь скоро придет мой муж!» — восклицает в ответ Фаль. «Уверен он, что я вообще не пью, я поклялась ему его здоровьем, и пусть наш брак не осенен любовью, я не хочу внимать его нытью». Актеры то и дело переходят с реплик на пение, сопровождаемое аккомпанементом укулеле в руках Табакси, залихватскими скрипичными соло Полчика и ритмом, который отбивает пан на паре маленьких барабанчиков. «Этот балбес не заметит, даже если ты будешь пьяна в стельку». «Ну давай, по кружечке», — уговаривает подругу подпараджа. «Наполним элем мы вот эти кружки, ты посмотри, как пена хороша. Когда садятся выпить две подружки, ликует печень и поет душа». Разумеется, Мья сдается, подруги напиваются и пьяные пускаются в пляс под такую развеселую скрипичную партию, что у Полчика чуть смычок не дымится. Зрители в зале притоптывают и прихлопывают, а эль льется рекой. Теперь уже хозяин таверны счастлив, а спичка смотрит на текущую мимо прибыль с изрядной досадой. Унылого зануду мужа играет Кифри. Он заявляется в разгар веселья и начинает подозрительно принюхиваться. «Моя супруга в доме пахнет хмелем. Я начинаю вновь подозревать, что твоя кружка наполнялась элем, и мне тебя придется отругать». В это время заверушка, изображающая подпараджу, комично подкрадывается на цыпочках к нему сзади и обливает остатками эля его штаны. Публика свистит и хохочет. «О, мой супруг, не сам ли ты напился? Ты посмотри, мокры твои штаны. Опять до ночи в кабаке резвился, твоим беспутством мы поражены». Устыженный супруг с позором сбегает, девушки выпивают еще по кружке и снова зажигательно пляшут, увлекая за собой в хоровод караванщиков, паломников и торговцев. Табакси бегает между столиков, стиль жалеющий на глазах шляпой. Историей такой весьма несложной на диво публика увлечена, хотя сюжет глубин отнюдь не полон, замечает Шензи. Зато ее подача экспрессивна и нет морали вымученно тяжкой, что свойственно серьезному искусству», — возразил ему Бонзай. «Не стоит ли и нам себе найти какое-либо место в буфонаде, признав ее пусть странным, но искусством?» — предлагает Шензи. Эд, оглядевшись, видит, что пояснить речь сиблингов некому. Заверушка и Фаля, раскрасневшись, отбиваются от многочисленных предложений выпить, доносящихся из-за столиков. Кифри, грозно шевеля бровями, осаживает самых настойчивых. Табакси мечется со шляпой, спичка считает выручку, пан с досады рассматривает пробитый копытом барабанщик, а Франциско тащит на плечах комнату пьяного в дым Полчика. Сапоги драматурга чертят каблуками дорожки на пыльном полу, но руки крепко держат скрипку и смычок. «Эй, хозяин, а как же мы?» «Сегодня только за наличные, ребятки», — отвечает стоящий на крыльце шарообразный полурослик. Перед ним переминается на темном дворе компания пестро и причудливо одетых приезжих. Их расписной, запряженный двумя лошадьми фургончик, стоит поодаль. «Но мы же всегда играли за еду и ночлег», — возмущается их предводитель. «Сегодня только за наличные», — качает головой владелец таверны. «У меня уже есть культурная программа на вечер». «Но это наше место», — настаивает тот. «Это, прежде всего, мое место», — осаживает его хозяин. Из дверей за его спиной показывается шишковатая голова и мощное плечо орка-вышибалы, и компания отступает на шаг назад. «Но мы же настоящие менестрели!» — снизив тон, продолжает уговаривать предводитель. «Не какая-то там буфонада! Не первый год выступаем, репертуар проверенный. Ваш репертуар за эти годы достал даже меня. Нет ни одной шутки, которую я не слышал бы раз 100. Ваши сценки в новинку разве что младенцам, которых везут с собой паломники. Но младенцы не заказывают выпивку». «Но-но!» — кривится менестрель. «Репертуар утвержденный, лицензированный, одобрен Домом теней. Все пьесы честно приобретены у официальных драматургов дома. Никакой отсебятины. Неужели эти новички лучше?» «То-то от вас уже мухи дохнут. От ваших песен публика спит, а от их пляшет. Я за вечер заработал на них больше, чем на вас за год. А еще у них реликтовый ленивец, мимо которого проедет только тот, у кого нет ни капли любопытства. А такие люди не отправляются в дорогу. Так что или платите за ночлег и ужин, или проваливайте». Предводитель менестрелей злобно смотрит на хозяина, сплевывает на утоптанную пыльную землю двора, разворачивается и направляется к своему фургону. «Пойдемте, братва, нам тут не рады», — бросает он на ходу, и его компания, недобро переглядываясь, отправляется следом. Менестрели загружаются в тесный фургончик, где им придется спать в повалку, толкаясь на укрытом ветхими грязными тряпками полу, и выезжают за ворота. Там повозка останавливается. «Проберись и разузнай про них все, что сможешь», — напутствует их предводитель мелкого молодого хоб-гоблина. «Кто они такие? Откуда взялись? Куда едут?» «Буфонада, ишь!» «Есть, шеф. Но зачем?» «Сдается мне...» Эта дорога тесновата для двух бродячих театров.